Быстро, насколько это возможно, достигаю прохладной улицы. Снега на этот раз было немного, так как его заметно вычистили коммунальные службы. Хоть это и продлится ненадолго, поскольку стихия все ровно возьмет свое. Однако с последним ничего нельзя поделать. Зимы ведь невозможно отменить, значит их остается лишь терпеть. Ну или можно эмигрировать в жаркие страны. Не самый дурной вариант на свете. Хотя все японские граждане не смогут этого сделать, ибо в этом случае от их страны ничего не останется. Не думаю, что большинство японцев захочет пойти на это, хотя бы в силу своего сентиментализма или ряда других не менее важных причин. Хватит отвлекаться на досужие размышления, лучше быстрее шевелить ногами, не то вправду опоздаю. Окрыленный прекрасными мыслями о скором предстоящем лете, оно ведь должно когда-нибудь настать, таков ведь научный закон. В итоге достигаю злополучных стен школы. Я совсем забыл о мотоцикле, точнее о том факте, что на транспорте двигаюсь в 100 крат быстрее, так что с успехом достигаю образовательное учреждение вовремя. Теперь можно спать дольше и выходить позже. Все благодаря чудесам современной техники. Воистину прогресс сделает жизнь проще. Попав вовнутрь муниципальной школы, первым делом направляюсь в раздевалку. Ведь согласитесь, глупо ходить в зимней одежде и обуви по хорошо отопляемому помещению. Да и школьным уставом такое поведение совершенно не одобряется. Потому необходимо решительно переодеться, что с успехом выполняю, несмотря на свойственное себе разгильдяйство, ибо по пути следования не устроил ни одной драки, ничего не поджег, и даже никому не нагрубил, что можно по праву считать большим успехом. Такими темпами вскоре смогу считать себя достойным членом общества. Правда, для этого потребуется еще немало времени, и не факт, что при этом не оступлюсь десятки раз, снова превратившись в маргинала, потом опять исправившись, чтобы затем повторно испортиться, и так делать по кругу до самой трагической и внезапной смерти. Даже не знаю, хорошо ли это, либо наоборот плохо. Пусть каждый решает для себя сам. «Ито-сан, можно вас на минуту?» — обратилась юная школьница. Оглядываю подошедшую внимательным взглядом. Молоденькая, лет 13 или 15, с симпатичным аккуратным лицом, выразительными глазами, маленькими пухленькими губами. Красивая девочка, хоть и невысокого роста. Неужели я наконец стал популярным, и на меня обращают внимание незнакомые прежде мне девушки? Все-таки дождался. «Извини, девушка Тян, я занят. Не смогу составить тебе компанию. Вынужден разочаровать незнакомку, так как скоро начнутся уроки, которые не следует пропускать без уважительной причины». «А, но...» — постаралась что-то возразить девушка. «Впрочем, на перемене готов уделить время. Ты ведь хочешь признаться, или пригласить на свидание?» Перечисляю варианты, чтобы сразу расставить точки. Нужно ведь понимать, с чем имеешь дело. «Ито-сан, дайте сказать!» — резко топнули ножкой. «Боже, вас вызывают к завучу!» — возмущенно возразила школьница, ненадолго огорошив. «Так это не признание?» — недоверчиво переспрашиваю. Вдруг особо немного нервничает, потому не в силах сказать всей правды. «Нет, нет и еще раз нет. Ито-сан, мне пора уходить!» — резко покинула мое общество недовольная школьница, напоследок испепелив взглядом, как будто бы забила торчащий гвоздь массивным молотком. Показалось? Обидно, значит, по-прежнему не стал суперменом, или, если точнее сказать, донжуаном, либо другим японским аналогом привлекательного жигала. А ведь так хотелось, чтоб девушки вешались на меня как на брендовую сумочку последней модели, или как пчелы на свежий мед, либо подобно голодным волкам на сырое мясо. Эх, грусть, печаль меня снедает. Ну ничего, бывает. Значит, нужно работать над собой сильней. Разобравшись с ситуацией, продолжаю прерванное шествие. Скоро начнутся уроки, значит, вправду стоит поспешить. Педантичные японские педагоги крайне негативно относятся к опоздавшим, и могут за это ощутимо отыграться на предстоящих экзаменах, выпив тем самым немало крови из несчастного учащегося. Значит, следует быть быстрее. Минуточку. Меня же вызывает завуч. Совсем вылетело из головы. И что на этот раз успел учудить? Надеюсь, это не связано с незаконными делами, или другими поступками, нарушающими нормы права. Все же я успел много где напортачить, и наверняка уже заработать не на один условный срок или принудительный домашний арест. И как вообще еще умудряюсь оставаться на своде, с таким-то послужным списком, по пройденному не раз маршруту? Под аккомпанемент раздавшегося шумного звонка, сквозь длинный коридор с деревянным паркетным полом, рядом с окнами, показывающими восход солнца, поднимающегося, как всегда, с востока на запад. Хоть что-то в этом безумном мире остается неизменным. Невероятное природное явление, не раз воспетое в древних мифах. По дороге прошел мимо закрытого пожарного выхода, который, к удивлению, на этот раз был открыт. Не понимаю, зачем придумывать дополнительные пути эвакуации, если они всегда заблокированы надежным замком. Вот случится пожар или землетрясение, побежит сюда напуганная толпа и застрянет надолго в этом узком коридоре. Ничем хорошим такой сценарий не может закончиться. Причем такие случаи происходили не раз и не два, во многих странах мира. Беру свои слова обратно. Закрытые пожарные выходы очень нужны. Как бы еще физрук мог без их помощи спокойно покурить? Вот каково истинное предназначение таких выходов. Своеобразный аналог элитной курилки, доступный только служебному персоналу. Как раз учитель физической культуры перед моими глазами воспользоваться таким выходом, чтобы после курения снова надежно запереть дверь наружу. Жаль, у меня нету от таких дверей комплекта ключей. Уверен, они бы пригодились в хозяйстве. Вот показалась дверь в кабинет завуча, с красивой позолоченной табличкой с инициалами и названием должности мужчины. Осторожно стучу по древесине костяшками рук, заодно спросив разрешение войти внутрь. К удивлению, получил распоряжение подождать в коридоре, пока владелец кабинета не закончит свои дела. И зачем тогда только вызывал? Что же, придется вправду подождать? Походив взад-вперед по короткому маршруту коридора, порою насвистывая незамысловатый мотивчик, где-то через 5 минут в итоге получил разрешение попасть в кабинет, что и сделал со всем доступным прилежанием. Плохо быть бесправным школьником, не имеющим особых привилегий, ввиду чего часто приходится идти на уступки. Но ведь не все начинают с руководящей должности, каждый когда-то также был подчиненным. Внутри комнаты за закрытым столом сидел знакомый мужчина в классическом костюме, возрастом около 50 или 60 лет, в роговых очках с толстыми линзами, с распространенным видом залысины, самый обычный непримечательный японец, из огромного ряда других не выделяющихся особой чертой личностей. И зачем я мог такому только понадобиться? Полагаю, сейчас это выясню. Итакун, у меня был важный звонок, поправил галстук собеседник. Поэтому тебе пришлось немного подождать, спокойно пояснил причину задержки мужчина. Хорошо, Сато-сан, использую традиционный приветственный поклон. Возникла короткая пауза в разговоре. Меня строго оглядывали начальственным взором, сквозь слегка припущенные очки, при этом периодически постукивая недлинным пальцем по поверхности темного дубового стола. Даже не догадываюсь, чем могла быть вызвана подобная реакция. Неужели все-таки что-то всплыло о моих делах? Сато-сан, осторожно прерываю затянувшееся молчание. Хаэм, очень плохо, молодой человек, тихо заговорил мужчина. Вы часто нарушаете дисциплину, выдвинули крайне общее обвинение. Виноват, Сато-сан. Но вот только как? Сходу пытаюсь узнать причину начальственного недовольства. Ты спрашиваешь, как? Тогда я с удовольствием отвечу. Возвратив съехавшие очки рукою, собеседник приступил к сути возникшего обвинения. Снова во всем виновата моя необычная прическа. Точнее, с этим администрация учреждения давно смирилась, особенно после принесенной медицинской справки об облысении. Но неожиданно возникло новое препятствие, доставившие дополнительные трудности. Оттуда, откуда никто не мог ничего ожидать, множество учащихся нарушают правила, сурово заметил руководитель. Это началось после спуска подобного поведения у тебя, привели, как посчитали в конце, убойный аргумент. Не один я стал светить лысиной, и другие мальчишки повторили за мной заразительный пример. Казалось бы, нахрена, и главное, при чем тут вообще я? Однако школьный персонал в лице завуча решил, что во всем виновата конкретно моя вредоносная персона. Где тут логика, даже не спрашивайте, ибо вам все ровно не ответит. Так просто решило начальство. Но может, они все так же облысели? Пытаюсь неуверенно оправдаться. Больше 10 человек за раз, возразили вопросом на вопрос, притом в один день, повысили голос, резко окончив речь. Не знаю, как объяснить новый феномен. Впервые сталкиваюсь с таким в своей жизни. Обычно бреются наголо облысевшие люди, чтобы не смущать окружающих плешью среди редких волос. Хотя, может быть, виновата очередная новая субкультура. Скажем так, появилась еще одна радикальная разновидность националистов. Либо в школе образовались поклонники какой-то популярной рок-группы. В общем, привожу завучу возникшие в голове последние мысли. Ансамбль или субкультура? Хаэм, может быть, наступила короткая пауза. Да, Нужно проверить, но все ровно ты должен вести себя ответственнее. Вернули поучительный тон под конец. Да, Сато-сан, совершаю короткий поклон. Есть, Сато-сан, повторяю еще один поклон. Свободен. Если появятся вопросы, тебя вызовут. Разрешили покинуть кабинет. Оказываюсь в коридоре. Прямо посреди приличное время длившегося урока. Люблю справедливость. Вправду ее все любят. Но также всем не нравится попирание гражданских прав. Опять привязались на пустом месте, без веского повода. Произвол и безобразие. Вот если бы меня отчитывали за драку или, скажем, кражу, тогда совершенно другое дело. Так было бы совсем не обидно. Но вопросы ко мне возникли по пустяковому поводу, без веских на то оснований. Ведь я не отвечаю за поведение других школьников. Мне за это никто не платить. Вот если бы платили, тогда, пожалуй, да. А так точно нет. Начинаю повторяться. А ведь идет урок, на который можно еще успеть. Хоть и хочется опоздать, но последнее не повод прогуливать занятия. Поэтому поспешим. И так пропустили много чего интересного. Все же работу учителей оплачивают из налогов, то есть из моих денег, поскольку я исправно плачу в государственный бюджет. Значит, мной уже давно оплачены уроки, и за их прогул денег никто не вернет. Вот пример, когда стоит проявить немного жадности. Люблю перемены, а еще обожаю хорошо поесть. А когда можно совместить два этих явления, получается волшебная сказка. Невероятное счастливое стечение обстоятельств, значительно повышающих имеющееся настроение. Всегда было бы так, по пути к столу замечаю время от времени лысых школьников, и вправду они странно выглядят, крайне нетипично для японских подростков, но это их дела, притом я сам лысый, не вправе их за это осуждать. Как говорится, не суди, судим не будешь, хоть в реальной жизни этот принцип совершенно не работает. Нахожу столик занятой компанией почти сплошь лысых подростков. За ним был заодно знакомый здоровяк Кондо-кун. Впервые парень мог бы мне неплохо пригодиться, ибо на него можно было перевесить часть моих невольных обязанностей. Всегда приятно перекладывать на чужого человека свою работу. Поэтому направляюсь к увиденному столу. Я присяду, вежливо спрашиваю вместо приветствия. Получив разрешение, занимаю место напротив гиганта. Крайне удобно получилось, причем без приложения особых усилий, что в целом неудивительно. Затем, утолив первый голод, прерываю чужую беседу, своей заготовленной заранее просьбой. Ведь не зря же я сел за этот стол, когда вокруг можно было найти места намного получше, и с компаниями посимпатичней. Кондо-кун, нужно позаботиться об одном пареньке. Между делом бросаю хмуро просьбу. О ком речь, Такун? Немного как-то подсобрался школьник, услышав обращение к своей персоне. Достаю фотографию брата старосты класса, после перечисляю короткую биографию паренька, с некоторыми интересными подробностями, выясненными на досуге. Не всегда ведь бью баклуши, порою все же делая что-то полезное для окружающих. Ука руку на неприятности, я хочу, что от него отстали. Вежливо улыбаюсь, пусть все знают, с кем он дружить. Смотрю собеседнику в глаза со значением. Понял, Итакун, будет все сделано. Согласились с озвученной просьбой, а дальше, полностью доев свой обед, пожелал всем остальным приятного аппетита, чтобы затем спокойно покинуть невольную группу по образовавшемуся досугу. Кто лучше всего решить проблему издевательств, как не бывший экс-глава хулиганов? Думаю, здоровяк успешно справится с образовавшейся проблемой. Если что, я всегда смогу ему помочь, хотя вряд ли последнее потребуется. Но посмотрим, что выйдет из моей просьбы. Надеюсь, все закончится хорошо. Глава 21. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2001. Хорошо жить одному, особенно в собственном жилище, когда имеешь возможность выбирать обстановку. Как именно сделать ремонт? Поклеить обои или просто покрасить стены, самостоятельно выбрать напольные покрытые, решить, где будет стоять шкаф, а где разместится одинокий стол. Невероятное богатство свободы – это когда у каждого гражданина есть свой скромный уголок, больные обеспечены надлежащим присмотром, голодные вдоволь накормлены, и напротив, обилие миллиардеров, их постоянный количественный и качественный рост – есть главное условие несвободы. Зачем монополисту честные выборы, если он уже скупил все партии на политическом рынке? Его дети и родственники занимают министерские и правительственные должности. Он имеет контрольный пакет акций во всех существующих СМИ. Грубо говоря, монополист держит народ в кулаке. Он решает, кому жить или кому умереть. Для чего монополисту нужна такая власть? Может, чтобы колонизировать Марс или победить все известные болезни? Нет. Предел мечтаний любого олигарха – увеличение нормы прибыли. Кто бы ни говорил, что человеческая жизнь важнее всего, знаете, он просто врет. Ибо зачем тогда пренебрегают правилами безопасности на рабочем месте, хладнокровно уничтожают экологию и загрязняют природу, экономят на качестве инфраструктуры, завышают цены на лекарства и медицинские препараты. В общем, всеми силами стараются усложнить судьбу просто трудящегося, не улучшая его жизнь, а наоборот стараясь на нем как можно больше заработать, состричь всю шерсть, после же сдать его на бойню ради куска свежего мяса. Сегодня возвращаться родители, значит, настал конец долгожданной вольности. Прощай, свобода, ты была сладка, ты была мимолетна. Немного приобняв за плечи, согрев теплым ароматным дыханием, после, как всегда, стремительно бросила, оставив в совершенном одиночестве. Что поделать, воля капризная дама, не гуляет долго с одним партнером, периодически меняя спутником как надоевшие перчатки. Необходимо как следует навести порядок в жилище, убрать все компрометирующие улики, чтоб не осталось ни одной баночки пива, ни завалявшейся где-то случайной пачки сигарет. Хоть и не курю совершенно, но, как говорится, а вдруг? После стоит позаботиться, чтоб все вещи стояли на своем положенном месте, нигде бы не было бардака и обыденного холостяцкого хаоса. Спустя определенное время, подобие порядка успешно наведено. Полы блестят и благоухают. Посуда сверкает и аккуратно уложена в шкафчике. Нигде не валяются подозрительные вещи, сложно поддающиеся идентификации. Все почти как в день заселения в квартиру. Надеюсь, удалось избежать больших косяков. И какой-нибудь неожиданный труп не спрятался в роковом шкафу. Ну, можно ехать. Проговариваю в пустое пространство, в ответ слыша исключительную тишину. Хорошо, когда не отвлекают. Жаль, что сегодня это закончится. Вызываю такси. Оно должно подъехать в течение 30 минут. Дальше предстоит поездка в аэропорт, ожидание прилета, затем помощь в сборе и погрузке вещей. Ничего особо сложного или скандально интересного. Однако все равно обязанность должна быть исполнена. Как бы сильно не желал от нее уклониться. Вот она, судьба сына. Ладно, хватить нудить попусту. Лучше посмотрю телевизор. Может, там покажут что-нибудь любопытное. Скажем, летающую тарелку, или сыворотку бессмертия, чем черт не шутить, от этого ящика можно ждать многого, кроме пропуска рекламы, вот последний всегда изрядное изобилие, проклятая реклама. Еще спустя 40 минут получил звонок на домашний телефон, такси приехало, остановившись около дома. Что же, больше повода тянуть резину нет, значит, пора выходить. Неспешно, но и немедленно, достигаю первого этажа, заодно поздоровавшись по пути с каким-то пожилым соседом. Вот уже наконец очутился на Январской улице. Солнце ярко освещало пространство, не было никого вредного ветра, что очень сильно подняло настроение. Немного поплутав по двору, смог обнаружить желтый автомобиль с шашками. Затем успешно сел вовнутрь вызванной машины. Незначительно поерзав на переднем сиденье, приготовился к длительной поездке. Состоялось долгожданное событие, не оставившее напрочь никаких кривотолков. Загоревшие родители давно приехали, успешно прошли регистрацию, с удовольствием сев в приготовленную заранее машину. Еще бы кому будет неприятно иметь тепленькое такси, которое только и делает, что лично ждет твою персону. Оказав помощь с погрузкой многочисленных чемоданов и сумок, проводил предков на место парковки с вызванным автомобилем, немного понервничав по поводу вместимости поклажи в небольшой объем багажника, а также возможной необходимости заказать еще одно такси исключительно для доставки вещей. К вящей радости все-таки смог поместить все в имеющуюся машину, что было не самым простым занятием. Зато оно сэкономило немало времени на вызов дополнительного такси. В следующий раз надо брать более крупную машину, лучше какой-нибудь внедорожник, а то и сразу массивный грузовик, а не обычный легковой автомобиль, с не самой высокой вместимостью. Но кто мог знать о таких обильных грузах? Совершенно никто. Что только можно такого с собой везти, ума никак не приложу. Что в чемоданах, Кинкун? Решила просветить госпожа Итасан. Фрукты. На Окинаве такие выгодные цены. Последовало значительное перечисление перечня продуктов. Затем сувениры, всякие мелочи. Повторили еще один глубокий список. Понятно, в Японии очень дорогие фрукты. Цены на клубнику, яблоки, бананы заставляют лезть глаза на затылок. Тут продают фрукты в небольших коробочках, в смешных количествах, за астрономические суммы. Вот родители и решили в последний день пробежаться по рынкам, забрав со собою обратно как можно больше спелых плодов. Все же на Окинаве другая ценовая политика, с более доступными ценниками. Тем временем дорога проходила комфортно. Печь успешно согревала салон транспортного средства. Автострада, по которой совершалось стремительное движение, радовала изумительным состоянием, без ям и выбоин, ровным асфальтовым покрытием. К счастью, пробок также не наблюдалось. К удивлению, автотрафик был крайне неплотным и даже каким-то вялым, позволяющим на высокой скорости, во весь опор, мчаться к назначенной точке конечного маршрута. Как дела дома? Решили сменить тему. Ничего плохого не произошло, когда я уезжал, все было в порядке, уверенно озвучиваю правду. Вот как, ну и слава богу, расслабленно выдохнула женщина. Отец же спокойно уснул на заднем сиденье, не теряя попусту отпущенного времени на поездку. Что может быть лучше крепкого сна? Да почти ничего, даже немного завидую возможности хорошенько вздремнуть. К несчастью, приходилось выслушивать словоохотливую женщину, делившуюся свалившимися за время отпуска впечатлениями о том, какие музеи посетили, о виденных ухоженных парках, ярких красотах природы, превосходном море и пляжах. Если из сказанного правда хотя бы половина, то курорт Окинава действительно чудесное место, которое мне самому будет не грех лично увидеть. Но когда это еще будет? Явно не в этом году, и точно в не следующем, ибо чертовски мало свободного времени, постоянно ничего не успеваю сделать, и это когда мне нет 18 лет. Что же будем потом, даже страшно представить. Одно могу сказать точно, легче явно не станет, долго или коротко, однако все всегда подходить к концу. Вот и поездка на такси внезапно завершилась. Достигнув определенной отметки маршрута, оказались в до более знакомой уличной обстановке. Стандартный район безликих многоэтажек, современное лицо массовой индустриальной застройки, когда много высоток воткнуто как можно ближе к друг другу, возможный минимум зеленых насаждений, катастрофический дефицит парковочных мест, проблемы с грызунами, от высокой плотности населения на квадратный метр, ибо граждане генерируют массу мусора, кое и так любят крысы и мыши. Думаю, знакомая картина для многих обывателей, к сожалению, которая не исправится в ближайшей перспективе. Оплатил счет, не оставив, как всегда, чаевых. Обожаю Японию за это, в Штатах чаевые могут включаться даже в сумму чека. Помогаю выгрузить поглажу родителей, точнее сам выполняю основную работу, под чутким надзором предкам. Хорошо, что, хотя бы не давали непрошенных советов. Больше всего не люблю работать, когда кто-то кричит под руку, сообщая банальные истины, давно всем известные. Дальше все было необходимо занести на 10-й этаж. Навскидку вес багажа занимал более 80 килограмм. Не знаю, откуда взялось столько всего, и даже спрашивать об этом не хочу. Тем не менее, впереди простояло много хлопот. К счастью, в доме был оборудован лифт, иначе пришлось бы провозиться в два раза дольше. Самая тяжелая часть любого труда – заставить себя заниматься им. Как только вы втянулись в движение, сразу сосредотачиваетесь на ближайшей задаче, немного расслабляясь от привычной физической нагрузки. «Я дома Кин-кун, неужели мы наконец приехали?» – сообщила женщина, переступив порог жилища. «Добрались, дорогая, а что у нас на обед?» – выдохнул глава семейства. «Я давно не ел», – в конце недовольно прибавил мужчина. «Сначала нужно переодеться», – включила свет в прихожей домохозяйка. «Кин-кун, убери продукты сразу в холодильник», – последовала раздача указаний. «Да, Ока-сан, неохотно соглашаюсь», вместо того, чтобы сразу пойти в свою комнату. Ну вот, настал конец холостой жизни, а столько всего мог еще переделать. Например, устроить вечеринку, либо организовать разнузданную оргию, ну или просто завести одну сожительницу на короткое время. Грустно, что веселые деньки так быстро закончились. Нет, есть, конечно, еще весомые плюсы. Скажем, наличие превосходной домашней стряпни, вдобавок снижение уровня присмотра за порядком в квартире. Но все ровно на душе немного печально, ибо свое собственное жилище появится не скоро, если вообще когда-нибудь появится, учитывая современные тенденции в обществе. Потому придется еще побыть под родительским крылышком, до первой удачно подвернувшейся возможности переехать. Главное, не унывать и заниматься поиском дополнительных шансов, убрав продукты в холодильник, точнее только половину, ведь остальные просто туда не поместились. Еды оказалось слишком много для скромного бытового прибора. Не забыл взять с собою целую вязанку свежих бананов. Люблю фрукты, особенно редкие и экзотические виды. Но лучший фрукт – это классический банан, полезный, доступный и весьма сытный в больших количествах. Хорошо идет вместе с чашечкой чая без сахара. Наконец появилась кофе. Я к своему стыду не удосужился его купить. Но зато родители привезли какой-то особый сорт с Окинавы. Попробуем, а затем дадим ему оценку. Порой неплохо оценить что-то новое. Но о старом также не следует забывать. Освободившись, с вязанкой бананов возвращаюсь в комнату. Вот теперь можно расслабиться как следует. Вокруг собралось слишком много людей. Все с постными и официальными лицами, одетые в плотную зимнюю одинаковую одежду, выстроившись ровными рядами, разбитые на четкие квадраты, остановившиеся напротив недавно открытого здания. Собрание, состоявшее сплошь из школьников разных возрастов и неодинакового положения. Необычная публика в нестандартной обстановке, в специфическом месте. Перед строем собравшихся выступает до боли знакомый парень, член рода Сасаки, пятый сын председателя корпорации Митсубиси, довольно крупного многомиллиардного конгломерата, чем только не занимающегося. В современности одни компании владеют акциями других, другие фирмы имеют долю в третьих, а третьи конторки располагают открытыми филиалами по всему миру. В общем, проще сломать ногу, чем разобраться в хитросплетениях чужой собственности. Сегодня настал день открытия офиса ЗАО Цусимы, который давно строился, или если выразиться точнее, перестраивался. Трехэтажное здание, с добавленным третьим этажом, и заодно с чуточку расширенным подвалом, где предусмотрен продвинутый спортивный зал со всем, что только может пожелать любой атлет. Также располагается чудесная кофе с бургерами, картошкой фри, хот-догами и прочим фастфудом. И, конечно, не забудем про офисное пространство, с полагающимися для этого занятия многочисленными столами, компьютерами, вездесущими кулерами с водой и другим разнообразным инвентарем. На это дело в итоге ушло целых два этажа свободного пространства здания. Не знаю, чем будет заниматься наша конторка. Надеюсь, что не обманом стариков, втюхивая им разный ширпотреб, или каким-нибудь благотворительным фондом, который тратит 90% сборов на собственное содержание. Сейчас возьмет слово наш генеральный директор, обозвал блондинкого-то чудо-юдом. Всем хорошо известный Ито-сан, попрошу аплодисментов, нестройно захлопала руками толпа собравшейся молодежи. Не сразу понимаю, что обратились именно ко мне. Прежде чем пришло осознание, что позвали конкретно мою персону, прошло секунд 30 или даже целая минута, которые я молча стоял и недоуменно хлопал глазами. Какой к черту генеральный директор, когда я давал на это согласие или подписывал какие-либо подозрительные документы? Понемногу начинаю чувствовать себя ослом. Не очень комфортное положение. Однако время идет. Все ждут, когда я выйду из толпы и выступлю перед собравшимися людьми. Когда Кинджи-кун звал меня на это мероприятие, он не говорил, что мне надо подготовить речь. Так что даже не имею понятия, что следует говорить и главное, о чем. К сожалению, ни дня не работал профессиональным политиком, гражданином, способным часами трепаться ни о чем вдобавок с умным лицом. Опять придется импровизировать, как же это бесит. Вздохнув, одев маску крайнего флегматизма, совмещенную с вагоном пофигизма, выдвигаюсь вперед. Под перекрестком чужих глаз, разглядываемый подобно дикой лани под прицелом азартного охотника, становлюсь пред фасадом офиса ЗАО Цусима, готовясь держать несуществующую в природе речь перед собравшимися уважаемыми персонами. Не первый раз оказываюсь в дурацком положении, и честно сказать, не второй и не третий раз. Даже напротив, сложнее сказать, когда у меня все было нормально. Передо мной раскинулось несколько сотен молодых людей, часть трудные подростки из школы Тайта. Другие молодые люди были собраны Кинджи задолго до нашего с ним знакомства, ребята в возрастной группе от 13 до 18 лет. И вот что такие люди могут хотеть услышать, что я сам хотел бы услышать, будучи в их возрасте. Не люблю вынужденные экспромты. Хорошо, когда в запасе есть надежный план, но это не про данную ситуацию. Друзья, после паузы начинаю говорить громким голосом. Вы все знаете меня, жду серию подтверждающих кивков от первого ряда присутствующих. Я никогда никому не посоветую фигни, я всегда держу данное товарищам слово, ведь так, снова дожидаюсь явного положительного сигнала от собравшихся подростков. Сегодня я скажу вам. Дальше была пустая речь, где было много песчаных замков и крайне мало конкретики. Сообщение о желании разбогатеть, рассказ о цели добиться максимального результата, повествовании о стремлении создать самую богатую корпорацию в Японии. Много слов и еще больше хвастовства, историю об успешном успехе, об невероятном достатке, который непременно обрушится на несчастные головы присутствующих. В общем, вылил на пришедших целый ушат отборной спеси. «Так держать это-сан, хорошая речь», — похвалил блондин, довольно похлопав по плечу. «Не знаю, правду ли сказал Кинджи-кун насчет произнесенного, но остальные подростки задорно улыбались, довольно хлопая в ладоши. Может, и на самом деле хорошо выступил, да так что хоть сразу устраивайся в инфо-цыгане, чтобы вешать лапшу на большие стадионы, не слишком притязательной публики. Глядишь, в последнем сценарии точно разбогатею. Однако нафиг такие мысли. Лучше уж пойти слесарем на завод. От этого будет всем намного больше пользы, чем от бесконечного ряда безответственных говорунов». Глава 22. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2001. Зачем нужны экзамены? Точнее, для чего их ввели в образовательную систему? Ради проверки чужих знаний? Точно, нет. Ведь есть много других способов проверить усвояемость материала. Например, простой опрос ученика. Для этого не обязательно разрабатывать уйму тестов, плодить бесконечную бумажную волокиту на пустом месте. Можно спокойно убрать контрольные, оставить при этом бальную систему, когда высокая оценка зависит от способности правильно ответить педагогу. Нет, конечно, я понимаю, что могут появиться злоупотребления. Некоторые учителя станут завышать отметки ради финансового вознаграждения от родителей отстающих детей. Ладно, кого я обманываю. Я ненавижу тесты и просто стараюсь найти адекватную причину, чтобы их навсегда запретили. Вот настала пора очередной переэкзаменовки. Напряженные педагоги разносят подготовленные заранее бланки между партами. Обеспокоенные подростки не находят себе места, периодически передергивая плечами, либо нервно поправляя свою одежду. Нет, нет, да кто-то уронит шариковую ручку, чтобы, подняв ее, снова уронить из-за трясущихся рук. Были ученики, доставшие храмовые амулеты, которые продаются в культовых учреждениях, и якобы должны приносить удачу владельцу. Вот только вопрос, как поможет такой амулет, особенно ученику, который ничего не учил целый год, не знающий, что резко начнет разбираться в предмете, из-за куска разрисованной бумаги, или в школе произойдет пожар, а экзамены перенесут на другой день. Все эти варианты крайне сомнительны и не вызывают к себе ни малейшего доверия. Нет, были времена, когда я сам брал талисман на удачу, скажем, засовывал 1 рубль под пятку левого ботинка, но это никогда особо не сказывалось на конечном результате. Ты либо готов, либо нет, остальное совершенно не важно. Сильно беспокоит нервы, мешая нормально думать, тогда лучше выпить таблетку успокоительного. Если самостоятельно не можешь взять себя в руки, класс, внимание, привлек к себе интерес сотрудник администрации. Списывать категорически запрещается. Также необходимо убрать посторонние предметы. Стали перечислять правила, перемежевывая их со санкциями за нарушение он их. Зачем повторять одно и то же? На прошлом экзамене это уже говорили, да и на следующем тесте обязательно напомнит о правилах лишний раз. Как будто за год школьники забудут базовые нормы проведения контрольных работ. Опять лишние хлопоты на пустом месте. Хотя, с другой стороны, бубнить — это их работа. Они за это получают свои деньги. Тогда больше не буду жаловаться по этому поводу. Каждый зарабатывает так, как он умеет. У всех есть тесты, ручки, затеяли короткий блиц-опрос. Тогда с этой секунды объявляться старт. Начали. Пошел отсчет времени, запущенный на наручных серебряных часах. Пора писать, хотя душе хочется оказаться подальше отсюда. Там, где высоко летят облака, дует теплый приятный ветер. Весело смеются юные чаровницы, ищущие необычных приключений. Однако все ровно придется водить ручкой по бумаге. С такой же неизбежностью, как пить воду, или принимать пищу, либо уделять время сну. Вздохнув в который раз, заодно внимательно оглядевшись вокруг. К сожалению, сегодня на экзаменах я сидел в окружении двоечников. Так что даже если захочу, не смогу списать по объективным причинам. А ведь не самый дурной вариант, особенно когда ничего не знаешь или банально к чему-то не подготовился. Но, как говорится, не всем должна сопутствовать обстановка. Хоть мы и победим, несмотря ни на какие условия. Так что вперед к торжеству коммунизма, или в нашем случае зачета. Пора браться за дело. У хорошего пекаря ремесло печь хлеб, для автомеханика работа следить за состоянием автомобиля, а врач обязан наблюдать за здоровьем больных. Долг же любого порядочного ученика – неистово грызть гранит науки. при этом невзирая на любые препятствия и преграды. Как бы сильно не было плохо или наоборот хорошо, беру свою ручку, подвигаю поближе напечатанный бланк на листе А4, с традиционным текстом черного цвета, положенным для любых других документов. Сегодня будем сдавать по отечественной истории японского государства, важная наука, позволяющая понять, как общество пришло к текущему положению, почему сейчас именно так, а не совершенно по-другому. Были вопросы из серии, когда и как возникло государство, какой сейчас имелся строй, какие этносы проживали на данной территории. Также рассматривались основные исторические события, выдающиеся известные личности, важнейшие научные достижения. Много внимания уделялось прошедшим войнам и бывшим когда-то сражениям. Обычные и понятные вопросы, которые ожидаешь увидеть на таком экзамене. Внимательно прочитав весь текст, приступил к ответам на вопросы, а точнее выбирал верный вариант из предоставленных пунктов для ответа. Теоретический экзамен можно удачно сдать, просто угадав правильный порядок ответов. Я даже встречал людей, которые умудрялись так делать, совершенно не разбираясь в предмете. Редко, но такое случалось. Вот ответил на первый вопрос, затем за ним последовал второй. Какое-то мгновение спустя оказалась выполнена половина выданного теста. В это время вокруг слышались звуки письма по бумаге. Периодически между рядами парт проходили назначенные наблюдатели, внимательно следившие за порядком во время экзамена. Интересно, организаторы экзамена предполагали возможность подкупа наблюдателей, ведь камер в классе нет. И если наблюдатель подкуплен, фальсификации итогов тестов никто не сможет помешать. Если все родители экзаменующихся скинутся по 5000 йен, выйдет значительная денежная сумма, где-то с половину годовой зарплаты одного такого проверяющего контрольной. Так вот, что может помешать состояться такому акту коррупции, кроме, конечно, нравственной составляющей. Полагаю, что ничего, а значит, кто-то из экзаменаторов вполне может кем-то быть подкуплен. Но мне данная информация ничем не поможет. Не я ведь платил эту взятку. Еще через некоторый отрезок времени полностью закончил писать тест. Размяв немного затекшие спину и плечи, отодвигаю на край парты ненужные больше предметы. Хоть и не первым завершил выданное задание, так как были ученики, закончившие писать намного раньше, но также был не последним по списку. Получалось, находился где-то посередине. При этом до конца экзамена оставалось еще порядка 10 минут. Если хорошенько подумать, то выделенного времени хватает еще на один короткий сон. Не самая дурная перспектива. Так что, расслабившись и удобнее расположившись на стуле, закрываю ставшие резко тяжелыми глаза. Наконец-то отдохну как следует, хоть на что-то сгодился этот проклятый тест. Ради этого момента его и стоило затевать. Итакун, побеспокоила чья нахальная рука. Хватить дурить, пора идти. Отстань, не видишь, я сплю, отмахиваюсь на неудачное возражение. Боже, скоро начнется следующий экзамен. Продолжал настаивать тонкий женский голос. Ясикатян, открываю прежде сомкнутые глаза. Сколько прошло времени? Недоуменно хмурю брови. Почти полчаса. Все уже ушли, спокойно пояснили расклад, заодно уперев руки в бока. Вот это называется отдохнул. Ничего себе, дал маху. Бывает же порою, однако. Хорошо, что не оставили дрыхнуть на стуле до самого вечера. Как говорится, от себя можно ожидать чего угодно, кроме разве что пользы для окружающих. С последним у меня вообще всегда было туго. Вот врезать кому-то это пожалуйста. А вот, скажем, чтобы одолжить деньги, точно нет. Особенно людям, которые их никогда не возвращают. Любит порой попросить до завтра или до послезавтра, а затем их днем с огнем не сыщешь. Сразу бы говорили, что хотят от вас получить небольшой подарок, в виде незначительного количества шелестящих бумажек. Не морочили бы голову своими невыполнимыми обещаниями. И когда напротив вам потребуется помощь, хрен такой субъект что-либо даст или окажет какое-либо одолжение. Это не касается детей и инвалидов. Одно дело отсыпать мелочи попросившему у вас мальчонке, или помощь с продуктами потерявшему трудоспособность инвалиду, и совершенно иначе выглядит взрослый здоровый мужчина, бесконечно беспокоящий своими необоснованными сборами, проходящих мимо прохожих. Да и к чему это я сейчас вспомнил, что только не померещится спросонья. Помню, однажды после пробуждения первое время, думал, что нахожусь на необитаемом острове. Та еще вышла любопытная история. «Кин-кун, вставай!» – шумно напомнила о себе девушка. «Сколько можно? Пошли уже!» Пришлось подчиниться настойчивым, навязчивым уговорам. молча встать и последовать в другую похожую аудиторию, где будет проходить иной экзамен, по не менее важной и полезной дисциплине. Тяжело в учебе, еще вдвойне тяжелее в труде. Кто бы ни говорил, что трудиться это легко. Простой труд может быть только у интеллигента, для которого работа это его любимое хобби, которым бы он занимался даже не получая никакого финансового вознаграждения. Не в обиду будет сказано таким интеллигентам, ибо их я тоже ценю, в отличие от ростовщиков и спекулянтов. Новая обстановка пустого коридора, маячивший перед взором стройный девичий стан, молоденькой школьницы, и вправду сегодня умудрился переспать. Настойчивым свидетелем тому явился неожиданно раздавшийся громогласный звонок. К счастью, необходимая аудитория находилась буквально в двух шагах от предыдущей. Поэтому мы смогли попасть туда прежде, чем экзаменаторы закрыли межкомнатную деревянную дверь, покрашенную белой краской. Перед глазами повторилась недавняя картина, со свободной партой для одного человека, с пустым бланком, необходимым для заполнения каким-нибудь озабоченным учеником, заботливо подготовленной ручкой, линейкой, традиционным карандашом. Также можно упомянуть бутылки с минеральной водой, занимавшие свое отдельное место, за специальным выделенным для них столом. Отсутствие всего лишнего, при этом наличие всего необходимого. Занимаю сиротливую парту, только ожидающую блудного хозяина. Хорошенько потягиваюсь, широко разведя обе руки в стороны. Минимальная готовность была успешно достигнута. Оставалось дело за малым, закончить положенные системой образования тест. Не будем тянуть резину, начнем решать задания по порядку. От первого к последнему, от простого к наисложнейшему. Итак, пока не выполним все пункты. Дурацкая алгебра. Или это я дурак перед древней наукой? Зависит от того, с какой стороны смотреть на это житейское дело. Кому-то абстрактные вычисления заходят на ура, и он волком поглядывает на приземленных гуманитариев. Мол, вы ни на что не способны, лишь мы, математики, истинные ученые. Кто-то, напротив, терпеть не может точные науки и считает вершиной отвлеченное философское мышление. Такие порой случаются выверты рассуждений. Пяток примеров решил, хоть в последнем задании не сильно уверен. Там, возможно, нашла для себя приют неприятная ошибка. Надеюсь, что мне это кажется, и действительность не сильно соответствует моим ожиданиям. Осталось еще примерно 20 заданий, разной степени сложности. К несчастью, случая списать у кого-то также не выпадает, ибо око присутствующих, наблюдающих пристально за всеми, бдит. Придется думать своей головой, хотя и хочется в некоторых вопросах положиться на чужую. Порядок всегда должен быть. Хаос нарушает дисциплину, мешает людям сосредоточиться на конечной цели, срывает сложившиеся планы, потворствует бардаку и разложению. Вот сейчас в классе царил изумительный порядок. Одетые одинаково ученики организованно писали в похожих тетрадях. За ними молча смотрели взрослые, не вмешиваясь в проходивший в классе процесс. Сложилась гармония, которая соответствует качественно урегулированным общественным институтам, таким как школа, выпускающая потоком волны разнообразных учеников, независимо от кризисов и других происшествий. Каждый год, на протяжении многочисленных лет, поток за потоком, ученик за учеником, выходит сформировавшиеся новые личности, молодые ячейки будущих граждан. Вот и сейчас из меня куют и отливают потенциального специалиста, одного из тех, коему светит занять место в хозяйственной отрасли японской экономики. Ничего сверхъестественного или особо замудренного, очевидное положение вещей, лежащее на поверхности, видное любым непредвзятым и незасоренным взглядом очевидца. Приходится соответствовать возникшим общественным ожиданиям, соблюдать заложенные гражданским запросом стереотипы. Проще говоря, решать примеры, молча и не выделываясь, не строя из себя необычную снежинку или хрупкий цветок. И так ведет себя каждый ученик из тех, кто присутствует в этой комнате. Почти закончил писать, так что даже чернила исчерпались в ручке. Пришлось требовать замену пишущего предмета, ждать, пока отреагируют на просьбу, выдадут другую ручку, затем расписывать ее на черновике, ибо она плохо выполняла команды, то подавая чернила, а то совершенно нет, оставляя пробелы в письме. Однако в итоге удачно справился с неприятной мелочью, бывающей с новыми ручками. Наконец закончил возиться с тестом, выполнил его на 90%. Все, кроме последней части, оказавшейся не вполне в моих силах. Надеюсь, это не скажется катастрофическим образом на финальной оценке. Не хотелось бы спустить весь труд на смарку из какой-то незначительной ерунды. Но, как говорится, время покажет, чем кончится эта история, да и вариант с пересдачей еще никто не отменял. На этот раз завершил письменную работу третьим по счету. Первой была крайне сообразительная девушка с серьезным отношением к учебе. Вторым оказался невысокий юноша в коричневых массивных очках. Интересно, ребята сделали тест на 100%, или так же, как и я на 90%, к сожалению, сейчас данной информации не узнаешь никаким образом. Неожиданно образовалось свободное время. Решил перепроверить написанное. Исполнив задуманное, не нашел повода к чему-то придраться. Все же до этого момента я подходил серьезно к заданиям, стараясь не допускать глупых или критических ошибок. Такой подход обычно помогает в любом деле, и в физическом, и в умственном, да и в социальном тоже. Вот на горизонте завиднелся конец экзамена. Он не хотел приближаться быстро, все отодвигая долгожданную встречу. Но, как говорится, ход времени неумолим, и всегда во всем добивается своего. Так что даже контрольная в какой-то момент стремительно завершилась, вызвав расслабленные вдохи у некоторых персон, заставив ряд лиц блаженно потянуться, а другим помогло иным способом умиротвориться. Однако рано радоваться. Впереди еще целый насыщенный день, наполненный тестами и контрольными. Кое сдавать, сдавать и еще раз сдавать. Вдобавок завтрашний день будет копией сегодняшнего, также изобилующей огромной кипой промежуточных экзаменов. Неприятно быть японским школьником, хуже только стать юной балериной, девушкой, ежедневно проходящей невыносимую растяжку и адские диеты. Может, все-таки начать курить? Нет, я, конечно, за здоровый образ жизни, как и каждый трезво мыслящий человек, но ведь ментальное здоровье также требует внимания. А как его лучше всего восстановить за 5 минут, если не использовать сигареты и не учитывать неподходящие интимные варианты? Ладно, все же не буду искушать себя лишний раз. Молча поднимаюсь из-за парты, передаю исписанные листы одному из педагогов, занимающимся сборами бумаги. Впереди предстоит путешествие в новую аудиторию. После очередной контрольной состоится перерыв на обед. Позже по списку еще две контрольные, если вдуматься, не самое чудесное время. Жаль, что сегодня не случился конец света, а вокруг не бродит полчища зомби. Все бы интереснее, нежели чем это, но ничего, рано или поздно учеба закончится. Это последний год, мой выпускной класс. Конечно, если не останусь на второй год, либо же не буду отчислен по нелепому стечению обстоятельств. Ведь всякое в жизни может случиться, да и случается время от времени. Опять начинаю витать в облаках. Время не ждет, пора поспешить. Не то снова опоздаю, как это не раз было. Глава 23. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2001. Прекрасные экзамены подошли к своему логическому завершению. Те еще выдались занимательные дни, полные напряжения и других сложно описуемых эмоций. По здравому смыслу законов каждый подросток должен закончить школу, получить тем самым начальное образование, но наверняка найдутся лица, не способные сдать приемлемо экзамены. Таких людей соберется немного. Большинство учеников сможет написать более-менее нормально положенные тесты. Тот же, кто не сможет, как он получить свой необходимый аттестат? Полагаю, администрация образовательного учреждения будет вынуждена подтягивать оценки такого человека, нарисовать ему минимально допустимый проходной балл, грубо говоря, не успевающий завладеет дипломом с нарисованными оценками, тройкой или 30 баллами по каждому предмету. Да, скорее всего, будет именно так. Все же в развитом обществе у каждого его члена должна быть справка, свидетельствующая о минимуме положенных знаний, и совершенно неважно, есть ли эти знания или нет в действительности. Зато оно и документальное подтверждение точно будет у каждого гражданина. Вот так порою устроена система. На бумаге одно, в жизни другое, а требуется вообще нечто третье. Прибавляю газку, громыхающему двигателю. Затем слышу недовольный рев турбины, оглушающий прилегающую округу о своем скором приближении. В чем польза двигателя внутреннего сгорания? Он очень громкий, его легко услышать, в отличие от бесшумных электромобилей, которые в состоянии подъехать сзади к пешеходу практически незаметно, и даже случайно сбыть не успевшего вовремя отреагировать на звуки обывателя. Дороги, как всегда, превосходны. Не забываю время от времени хвалить местные власти за это. Величие любой цивилизации складывается из качества дорог и чистоты канализации. Взять, к примеру, Римскую империю. Кто только не знает о знаменитых римских дорогах, которые на много веков пережили крах собственного государства, или пример прекрасно организованных акведуков, можно еще упомянуть о Клораке Максимуса. В общем, грандиозную державу построили римляне. Вот и показалась первая пробка. получившиеся по причине непреднамеренной аварии. История старая почти как сам мир, ибо где есть движение, там всегда случаются заторы. Повезло, что в моем распоряжении есть маневренный вид транспорта, способный где это надо протиснуться, где это возможно проскользнуть, или просто объехать вынужденное препятствие. Вот и сейчас, используя небольшие габариты мотоцикла, проезжаю мимо рядов намертво застрявших автомобилей, под завистливые взгляды их владельцев, которые не скоро еще смогут уехать из этого недружелюбного места. Но по крайней мере у автолюбителей есть комфортный салон, с системой обогрева, они не мерзнут на суровом климате, в отличие от некоторых. Да и в машине можно попить с удовольствием кофе, заодно перекусив чем-нибудь. Спустя некоторое время миную неприятный участок дороги, возвращаюсь к привычному темпу передвижения, мимоходом переключаю радиоволну, ставшую рассказывать о недавно проеханной пробке. Как говорится, эта информация перестала быть для меня актуальной. Недолго она беспокоила мой чуткий слух. Резко стал выпадать незначительный снег, белой щепоткой осадок, как это принято в середине зимы. Небо посерело, наполнившись свинцовым оттенком. Так иногда случается в природе. Не всему же радостно цвести и пахнуть. На счастье, бесчисленным обывателям, иногда приходится проживать непогоду, закутавшись поплотнее в теплую одежду. Зима имеет свои прелести, не всегда очевидные, но тем не менее они есть. Просто их надо постараться найти. Долго уже еду, давно бы хотелось приехать. Сколько можно проводить времени в дороге? Такое ощущение, что скоро начну жить на трассе. Вместо квартиры, придорожные мотели. Взамен домашние стряпни, харчи из недорогих забегаловок. Непростое бытие серого обывателя, а романтическая история героя книг. Иногда хочется развеяться, но не всегда же проводить время в бурном потоке. Так можно ненароком свернуть шею от чрезмерной нагрузки. Нет, изредка следует остановиться, чтоб иметь возможность хорошенько обдумать свои действия. Так сказать, не принимать необходимые решения сгоряча. К слову об остановках. На глаза как раз попалась пустая парковка. Бывает же иногда и у меня праздник. Вот и сейчас немного повезло. Обстоятельства позволили не искать долго, куда припарковать мотоцикл. Замечательно. Снизив скорость транспорта, ловко занимаю одно из пустующих мест. С первого захода, без сучка и задоринки, заглушив двигатель, сняв надоедливый шлем, навязанный законодательной системой, разворачиваю туловище в сторону недавно открытого здания. Новый офис ЗАО «Цусима» спокойно находился на своем положенном месте, не успев разрушиться или как-то по-другому измениться за время моего отсутствия, что уже не может сильно не обрадовать. Достигаю главного входа, состоящего из больших стеклянных дверей, автоматически открывающихся перед любым посетителем. «Здравствуйте, Ито-сан», — глубоко поклонился первый встреченный юноша. Отвечаю на приветствие легким кивком головы. Посередине дня вижу уверенный аншлаг внутри недавно заработавшего спортивного зала. Множество молодых людей, разнообразно одетых в физкультурную форму, делающие и прорабатывающие физические упражнения, использующие установленные накануне тренажеры, снаряды и груши. Замечаю превосходную работу климат-контроля, наполняющую зал комфортным температурным режимом. Первым делом навещаю гардеробную, снимаю верхнюю зимнюю одежду. Все делаю самостоятельно, так как в гардеробной не было ни одного нанятого сотрудника. Надеюсь, мое пальто никто не украдет, ибо за хранящейся одеждой некому присматривать, что может спровоцировать нехорошие мысли у не особо щепетильных персон. Но, впрочем, не буду наговаривать на людей раньше времени. Вот если мою одежду украдут, тогда и подниму неудобные вопросы. Дальше меня ждет подъем на третий этаж, на самый верх офисного здания. Именно там состоится назначенная встреча. По пути следования замечаю знаки уважения от окружающих. Каждый из встречающихся по дороге парней глубоко кланяется, заодно с почтением здороваясь вежливым тоном. Не понимаю, откуда только взялась такая известность. Где так успела прославиться моя гнусная рожа, ибо на мне не написано. Ей смотрите, Ито-кун. А всех встреченных людей я видел первый раз в жизни, за исключением некоторых тайтовских школьников, с которыми хожу в одно образовательное учреждение. По этой причине они знают меня, однако других лиц прежде никогда не имел чести видеть. Впрочем, это мелочи, не заслуживающие особого внимания. Ну, здороваться со мной люди. Ну и что, дорого не занимает много времени, ибо всего нужно было миновать два этажа. Не самое тяжелое и сложное путешествие. Поднявшись наверх, успешно проскочил лестничные пролеты. Хочется заметить, лифта не было, либо я пропустил его. В любом случае люфты для невысокого задания не особо нужны, так что неудивительно, если их тут не собираются оборудовать. Вокруг, около и рядом, пристала следующая картина. Одно большое помещение на 80 квадратных метров, с высотой потолков около 3 метров, деревянным напольным покрытием, со стенами, обклеенными белыми обоями под покраску, с кучей прозрачных перегородок, отделяющих рабочие места друг от друга, которые состоят из закрытого дубового стола вместе с персональным компьютером. Ничего сверхсложного, но зато все необходимое под рукою. Где Кинджи-кун? Отвлекаю человека, забравшегося на стол ногами. Кого это черт принес? Неожиданно резко вскочил юноша, обернувшись. Ито-сан, простите, не заметил. Затем стал глубоко кланяться парень. Вот там кабинет Сасаки-сана. Позже молодой человек указал рукой на одну из двух межкомнатных затемненных дверей. Спасибо. Можешь расслабиться, успокаиваю взбудораженного человека. Вот мы практически на месте. Осталось лишь одно незначительное препятствие, которое крайне легко пройти любому человеку. Однако прежде чем открыть чужую дверь, стучу костяшками руки об расположенный рядом деревянный косяк, заранее упреждая об собственном приходе. Как говорится, чрезмерная вежливость или такт еще никому никогда не вредили. Получив устное разрешение, успешно проникаю вовнутрь огороженного помещения. Перед собою увидел достаточно просторный кабинет, обставленный с довольно специфическим вкусом. Дорогие кожаные диваны и кресла темного цвета, большой встроенный аквариум в стене, сейчас абсолютно пустой, без определенного объема воды и расслабленно плавающей рыбы. Крупный деревянный глобус, наверняка открывающийся и хранивший внутри себя какие-нибудь напитки. Большая плазменная панель, включенная на бесшумный режим, показывающая столбцы и графики. Т-образный рабочий стол, выполненный из редкой породы красного дерева. За ним как раз вольготно располагался хозяин кабинета, Сасаки-кун собственной персоной, одетый в роскошный классический костюм, идеально сидящий по фигуре, выгодно прочеркивающие анатомические подробности, наверняка сшитые на заказ из качественных и дорогих материалов, в темных модных очках редкой дизайнерской формы. Не спрашивайте, зачем носить очки с темными линзами зимой вдобавок в помещении, никогда не понимал такой привычки. Это я перечислил лишь то, что сразу бросалось в глаза, а ведь были еще дорогие часы на левой руке, в тон им браслет из драгоценного металла, различные запонки и булавки, явно не из простой позолоты, лакированные безупречно сияющие классические мужские туфли, много других элементов, явно показывающих достаток человека. Хорошо выглядит, зараза, как начищенная бляха ремня старослужащего. Вот и ты, Ито-кун. А я ждал, я все ждал, безупречно улыбнулся парень. Хочешь выпить? Отрицательно махаю головой. Нет, так вот, нам надо обсудить. Дальше началась презентация прожектов, интересных и скучных, выгодных и, напротив, бесполезных, всего понемногу и в разном духе. Меня особо касалось несколько вещей, которые хотели поручить конкретно мне. Не зря же меня обозвали директором. Все же я не блондинка с длинными ногами или не прекрасная японка на здешний манер, чтобы получать должности за просто так. Охранная фирма, переспрашиваю, чтобы уточнить детали. Верно, нужно организовать службу безопасности, загнул палец светловолосый парень. Найти верных людей, обучить их. Присоединились к первому другие загибающиеся пальцы. В общем, Кинджи-кун загорелся идеей охраны фирмы. Это будет не основная деятельность Зао Цусимы, а так одно из дополнительных направлений. Хочется, чтобы у компании была группа хорошо обученных и организованных людей, способных постоять за себя и за кого-то еще вдобавок, имеющие необходимые разрешения и лицензии, скажем, на ношение оружия и другое подобное. В принципе, понятная практика, весьма распространенная во многих странах. Хорошо, разминаю уставшую шею, займусь на досуге, принимаю фронт трудовых организационных задач. Да вот еще что, возникли дополнительные детали. У меня появился собственный кабинет, по соседству с кабинетом блондина. Так значит, вот куда вела вторая дверь. Шикарно, не хватает только красивой секретарши в короткой юбке. Но последнее дело наживное, спокойно может появиться в ближайшем будущем. Главное, чтоб ревнивая супруга не была против, а то знаем, как это бывает. Сначала женишься на своей привлекательной секретарше, потом она начинает сильно ревновать ко второй нанятой молоденькой сотруднице. И так ситуация может раскручиваться до бесконечности. Тяжело быть боссом, приходится решать много задач, и проблемы с секретаршами лишь малая их часть, иногда проще быть простым сотрудником, нет нужды изменять с молодой подчиненной, из-за трагического отсутствия оной, ведь при наличии секретарши быть верным супругом становится в 100 раз сложнее, эх не жалею себя, думаю, постоянно о проблемах Японии. Как повысить рождаемость страны, и все без чужой помощи, в одиночку. Дальше последовала экскурсия по моему собственному кабинету. 8-метровая квадратная комната, без наличия даже признака духа мебели. Лишь с одним большим окном около стены, с прекрасным видом на улицу. Хорошее такое пластмассовое окно, из которого крайне легко впрыгнуть. Ну и ассоциации возникают при первом взгляде. Еще вроде не стал банкротом, так зачем куда-то выпрыгивать? Загадочная штука мысли человека, влетают-вылетают из головы без всякого на то спроса со стороны владельца, можешь обставлять как хочешь, продолжал разговор светловолосый парень, компания оплатить расходы, в конце подвел черту собеседник, неплохо, а может быть даже и хорошо, теперь будет где провести свободное время, которого почти никогда не хватает, интересно, а станет возможным заказать бильярдный стол? Всегда хотел завести такую полезную вещь в хозяйстве. Вот только прежде не было достойного повода для этого и заодно не имелось возможности куда-то поставить бильярд. Почему бы и нет? Сасаки-кун пожал плечами. Но в подвале уже стоит парочка столов. Задумавшись, привел любопытный факт парень. Нужен ли мне третий стол, который будет занимать четверть всего свободного пространства? Сомнительно. Вот опять исчез повод завести личный бильярдный стол. Черт возьми, вечно так обламываются мечты, становясь ненужными перед своей потенциальной реализацией. Хоть не мечтай впредь вообще, чтобы не разочаровывать себя в своих лучших ожиданиях.